Первое. Морозным мартовским утром над лесом Малинконтри занималась заря. Несмотря на то, что имя это более пристало бы, пожалуй, французскому, а то и итальянскому лесу, Малинконтри находился в Англии. Однако никто из обитателей этих мест, от ежей, сбившихся в клубок своей устланной палой листвой спальни под живой изгородью, до сэра Джеймса Эккарта, барона де Буа де Малинконтри и Риворок, почивающего со своей супругой леди Энджелой в замке, не удосуживались в беседе хоть раз произнести это квазифранцузское название. Его отдал лесу прежний владелец замка. Ныне лишившись земель и титулов, он пребывал в изгнании где-то на континенте. Ну и по делам ему. А поскольку сэру Хьюго де Малинконтри в настоящее время не очень светило вернуться в свои владения, то всеместные жители предпочитали звать лес его настоящим именем Хайбрэмблская чаща. Все это не вызывало ни малейшего интереса путника, продирающегося сквозь заросли леса к замку Малинконтри. Он проходил, пожалуй, слишком близко от пробудившихся уже ежей, но, к счастью, они были надежно укрыты от его глаз. Без различия путника нет ничего удивительного, ведь это никто иной, как рак. Английский волк считал своей территорией не только Малинконтри, но и другие леса. Потому-то ему и было наплевать на то, как их называют другие. Ракха вообще мало что волновало. Например, холод раннего весеннего утра говорил ему лишь о том, что в такую погоду запах стелится ближе к земле. Фактически ветер, дождь, ежевика, люди, драконы, огры и тому подобные вещи интересовали волка ничуть не больше утренних заморозков. Если бы он столкнулся с такими явлениями, как землетрясение, извержение вулкана или цунами, то остался бы столь же равнодушным. Но пока ничего подобного на его веку не случалось. Потомок свирепых волков Арак размером был с маленького пони, а жизненная философия его сводилась к тому, что в тот день, когда что-нибудь ему окажется явно не по зубам, он умрет. Это в любом случае избавит его от всех проблем. Рак остановился и взглянул на прямоугольную башенку замка с застекленными, что было в новинку, стрельчатыми окнами, в которых играли первые блики утренней зари. Несмотря на неприязнь к стеклам в окнах, волк по-прежнему испытывал самое нежное чувство к сэру Джеймсу и леди Энджеле, которые теперь, насколько ему было известно, сладко спали в башенке наверху. Эти лежебоки теряли возможность насладиться живительной свежестью утра. Привязанность к ним родилась еще в те времена, когда Арак с сэром Джеймсом и еще несколькими соратниками были вовлечены в потасовку с огром и прочими вредными тварями на болотах у презренной башни. Тогда сэр Джеймс, хотя и не по своей вине, вселился в тело дракона по имени Горбаш, друга Арака. Волк на мгновение предался ностальгическим воспоминаниям о былых, но весьма примечательных и по сей день событиях. Безотчетное чувство тревоги за хозяев Малинконтри и за Джеймса в особенности пробудило волка от сладких раздумий. Ощущение было недолгим, но Арак всегда обращал внимание на то, что сообщало ему подсознание, поэтому сосредоточился и напрягся, необъяснимая тревога не исчезала. Потянув носом воздух и не почуяв ничего подозрительного, волк прогнал это чувство, однако же взял на заметку, что когда он будет пробегать мимо дома магу звенящей воды, ему обязательно надо воспользоваться случаем и рассказать обо всем С. Каролинусу. Тот скажет, в чем тут дело, посоветует Араку, что надо делать, хотя вообще-то вряд ли случилось что-то серьезное. Итак, благоразумно выбросив из головы тяжкие думы, волк поспешил дальше. К огромному облегчению ежей, темная тощая фигура Аракха растворилась среди стволов деревьев пробуждающегося леса.